О природе мысли. Все объекты реальности – мысленные, ибо все объекты и процессы мира – это объекты мысли. Мысли без ее объекта не существует, а объект сам по себе без мысли о нем невозможен. Поэтому мысль – это ее объект, а объект – это мысль об объекте. И на этом приходится ставить жирную точку, потому как неясно, в какую сторону с этого места нужно дальше об этом думать и что именно думать. Мышление в этом вопросе совершенно бесполезно. Мыслями мысли не постичь. Думать о мыслях бессмысленно, не думать о мыслях невозможно. Не постичь мыслями и самих себя, ибо фразы «я думаю свои мысли» и «мои мысли думают меня» ничем не отличаются. Первое. Подумаем одновременно две мысли – небо синее и трава зеленая. Не знаю, как у вас, но у меня что-то ничего не выходит. Итак, описание свойств мысли начинается с самого очевидного и неоспоримого факта. Мы не в состоянии подумать две мысли одновременно. Мысли, которые нами свидетельствуются, свидетельствуются нами по очереди, по порядку. Или мы регистрируем только одну мысль за раз. Или у нас в голове одновременно может быть только одна мысль, а чтобы появилась следующая, должна исчезнуть предыдущая. Мышление прерывисто, дробно, дискретно. Мысли следуют одна за другой, как вагоны поезда. Поэтому и мышление происходит рывками от одной мысли к другой. Из сказанного можно сделать два вывода. Первый. Мысли следуют по порядку потому, что каждая последующая мысль создается из материала предыдущей. Это конвейерное безотходное производство в замкнутом пространстве. Второй. Мысли возникают в голове одна за другой в одном и том же месте, и там, где мысли видны, больше одной не помещается. Мы по привычке говорим «хоровод мыслей», «стена мыслей», «череда мыслей», «караван мыслей». Но ведь это простые метафоры. Это совершенно не так. Мысли появляются для нас на одном и том же месте. Одна мысль возникает и исчезает, чтобы на том же месте образовалась новая. Больше всего процесс рождения и исчезновения мыслей походит на смену узоров в детском калейдоскопе, превращение тубуса. Одни и те же осколки разноцветных стеклышек складываются при помощи зеркал в различные и не похожие друг на друга узоры. Второе. Пол мысли не бывает. Мысль невозможно разделить на части или свести к чему-то более простому. Она не есть соединение каких-то более мелких частей в целое. Это второе очевидное и не требующее пояснений свойство мысли. Мысль – это самое маленькое и простое, что только есть. Проще мысли нет ничего. Если скрестить Демокрита с буддизмом, получим следующее. Мысль – это маленькая, кругленькая, неделимая дхармочка, из которых состоит все на свете, ибо мысль есть строительный материал для сооружения всех иллюзий мира. Это кирпичики, из которых возводится реальность. В буддийской философии мысли состоят из психических частиц или психических состояний, называемых дхармами. Однако дхармапада начинается такими словами. Дхармы обусловлены умом, их лучшая часть – ум, из ума они сотворены. Вот как все запутано. Мысль – это единица деятельности коры полушарий головного мозга и единица психической деятельности и психической активности. Тогда вы спросите, а что такое психическая активность и психическая деятельность? Что такое активность и деятельность известно, а что такое психическое – неведомо. Поэтому сам себя поправлю. Мысль – это единица «не пойми чего» нас самих. Третье. Мысли о Боге и мысли о сексе совершенно одинаковые и ничем друг от друга не отличаются. Все мысли по своей структуре равнозначны. Они сделаны из одного и того же материала и отличаются только по содержанию. И тут можно привести в качестве иллюстрации следующее. Коробки одинаковые, а конфеты в них разные. Правда, говорят, что мысли отличаются причиной и обстоятельствами своего возникновения. Но тут мы сталкиваемся с содержанием мысли, а это не наша тема. А по существу между мыслями нет никакой разницы. Так, мысли «я думаю» ничем не отличаются от мысли «я не думаю». И даже когда мы думаем, что не думаем, мы продолжаем думать. Четвертое. Мысли – это объекты, которые имеют смешанную природу. Эти штуки пребывают где-то посередине между материей и информацией или энергией и информацией. Это нечто такое, где материя постоянно переходит в информацию, а информация непрерывно превращается в материю. Сие утверждение похоже на правду, хотя ею не является. Дело в том, что непонятно, какими словами и как эту правду выразить. Скажем иначе. Мысль – это такое состояние не пойми чего, когда информация твердеет, а материя обретает смысл. Иными словами, мысль – это что-то переходное – в тот момент, когда содержание уже становится формой, а форма уже несет в себе связанную с ней информацию. Мысль, конечно, материальна, но не очень. Вопреки утверждениям осведомленных в данных вопросах людей, мысли нематериальны. Вернее, мысли наполовину материальны, а наполовину нематериальны. Если бы мысли представили собой материю, о них давно уже было бы все известно. Мысль – это нечто на границе между материальным и идеальным. Это то, что происходит при превращении идеального в материальное, ибо мысль рождается именно в момент преобразования идеального в материю. Придется определиться, материя ли это или уже не материя, то есть материя с какими-то принципиально новыми качествами. Пятое. Мысль – очень странная вещь. Она существует одновременно в двух состояниях. Она есть, но ее нет. Она существует, пока ее не ищут, но сразу исчезает, как только поиски мысли начинаются. Шатапатха Брахмана говорит по этому поводу: «Не было тогда ни несущего, ни сущего, ибо мысль как бы не есть ни сущая, ни несущего, ни сущего, ибо мысль как бы не есть ни сущая, ни несущая». Продолжим. Мысль рождается как бы на границе двух агрегатных состояний – ничего, потому как ничего существует и как ничего, и в виде материи. Так же, как вода может быть и водой, и паром. Приведем простой пример. Вот есть трансформатор. Когда он работает, слышно гудение. И есть мозг. Когда он живой, то образует мысли. И разница между мозгом и мыслью приблизительно такая же, как между металлическим трансформатором и его гудением. Даже больше. Это какая-то совершенно другая природная среда. Мысли, как дым. Это ничего. Дым образует какие-то фигуры, но в них нет реальности. Пустотность мысли для буддистов очевидна. Ибо раз мысль сделана из дхарм, а дхармы реальностью не обладают, значит и мысль нереальна. Если мысль пуста, то есть не нагружена информацией, ее не видно, поэтому сама идея существования мысли спорна. Спорное утверждение, что мысли следуют по порядку. Все спорно и субъективно, когда речь идет о подобной субстанции. В принципе, это может быть одна и та же мысль, в которой лишь меняется содержание. Что такое мысль? Это ничего. У мысли есть содержание, но как будто бы нет формы. Она не занимает в пространстве никакого места. Это иллюзия со смысловой нагрузкой. Мысль не субъект, потому что субъект – это наше ощущение себя. Это не объект, поскольку ее не существует. Мысль – это когда форма становится содержанием и наоборот, нечто среднее между тем и другим. И даже есть подозрение, что емкость для содержания у мысли существует. Но ее нет, ибо она сделана из ничего. У вопроса о том, какова природа мысли, существует два правильных ответа. Мысль имеет волновую природу и представляет собой стоящую волну. И мысль имеет корпускулярную природу. Однако никаких частиц мысли и мыслей волн обнаружить не удастся. Ибо изучая мысли в качестве частицы или волны, мы будем изучать не саму мысль, но лишь свое изучение. Шестое. Мысли появляются и исчезают. Между ними есть расстояние, промежутки. Промежутки бывают разной длины, разными по длительности. Иногда в моменты потрясения, большой радости, горя, заразительного смеха мысли в голове нет вообще. Тогда мышление, как мы его понимаем, останавливается полностью. Что, конечно, еще одна иллюзия. Ведь реальность состоит из мысли, и пока мысли есть, есть и она. Просто это какие-то другие мысли. А что это мысли, сомневаться не приходится. Посему, если мы не регистрируем мысли, то можем утверждать, что регистрируем просвет между ними. Опять же, это не указывает на то, что мысли нет. Просто нет таких мыслей, которые видны. Еще заметим, что мышление бывает медленным и быстрым. Оно, в зависимости от обстоятельств, может ускоряться или замедляться, но мы тут все равно не при делах. Ведь когда мы начинаем лихорадочно думать, мы не приказываем себе: «Вот сейчас я ускорю свое мышление в 2,5 раза». Опять же, скорость мышления – еще одна условность мышления, иллюзия, ошибка. О ней и поговорим. Седьмое. Мысли порождают время. Мысли порождают пространство. Ни то, ни другое не существует отдельно от мышления. А мысли, время и пространство – это одно и то же. Все эти категории – вымысел, необходимый для удобства существования и различных подсчетов. Мысль перерабатывает свое ничего в наше пространство. Если мир состоит из нематериальных мыслей, то он нереален, а пространство не существует. Пространство мыслится только в результате непрерывных появлений и исчезновений мыслей. Сие невозможно вообразить, но физики скажут вам, что дело обстоит именно так. Мысли создают то, что мы называем временем. Они преобразуют для нас вечность во время. Как это происходит? Каждая последующая мысль есть следствие предыдущей мысли. Поэтому мышление подчинено причинно-следственной зависимости, а мысли представляют собой нечто вроде секунд в часе. Когда мысли тикают, время проявляет себя в нас и в мире. Когда процесс мыслетворчества останавливается, время останавливается, в чем можно легко убедиться. Если мы чем-то увлечены, время для нас исчезает. В таких случаях обычно говорят, как быстро пролетело время. А оно не летело, его в этот момент вообще не было, что не мешало стрелкам часов бегать по кругу. Хотя мысли всегда происходят в настоящем моменте, они бывают для нас в трех видах – настоящем, прошлом и будущем. Это еще одно их свойство, каким оно нам представляется. Однако, о чем бы по содержанию мысли не были, они всегда пребывают в настоящем моменте, потому что свидетельствуются нами в каждое мгновение своего появления. Есть только сейчас, остального не существует. Мысль мгновенна, она живет доли секунды, если, конечно, слово «мгновенно» здесь что-то означает. То есть не бывает длинных и коротких мыслей. Любая мысль, о чем бы она ни была, одинакова по времени своей жизни. Хотя все сказанное – полнейшая условность. С одной стороны, мысли взаимодействуют с чем-то, что мы называем вечностью. У мысли нет времени. Она существует только в момент своего свидетельствования. С другой стороны, мысль имеет время существования, определяемое наблюдением. С одной стороны, мысль не занимает никакого места в пространстве, а с другой, мысль формируется в биологическом субстрате и для ее творения необходимы нервные клетки. Вот и поди ж ты разберись, что это за хреновина такая. Все сказанное убеждает, что мысль имеет двойную природу. Мысль по ту сторону опыта – это нечто, живущее вне времени и пространства. Мысль по эту сторону опыта – результат жизнедеятельности нейронов, существующих и во времени, и в пространстве. Восьмое. Если мысли исходят по содержанию одна из другой, тогда есть причины и есть следствия, а каждое старое следствие служит причиной нового следствия или новой причины. И поэтому мы говорим о причинности всего на свете, карме, логике развития событий, видим в действительности смысл, закон и порядок или его отсутствие. Логически упорядоченные, исходящие по смыслу друг из друга мысли создают для нас гармонию человеческого мышления. Если мысли хаотичны, не связаны своим содержанием каждая с каждой, или если мыслям отведена та роль, какую они заслуживают, мы уверены в том, что мир живет спонтанно, сам собой и сам по себе. Так рождается для нас всеобщая гармония мира, в котором все и всегда находится на своем месте и в свой час. Что хотите, то и выбирайте. Девятое. Хочу поделиться с вами еще одним интересным, хотя и антинаучным наблюдением. Сразу оговорюсь, оно представляет собой метафору и не имеет ничего общего с реальным положением дел, но неким образом может это положение дел иллюстрировать. Вот смотрите, как возникает и исчезает мысль. Если взять для простоты плоскостную модель, допустим, прямоугольное нечто, то формирование мысли происходит так. Отдельные ее сегменты постепенно складываются в картинку мысли, но не слипаются друг с другом. Мысли нет, пока последняя частичка мысли не займет свое место. Но мысль мгновенно возникает, когда последний кирпичик становится туда, куда нужно. В этот момент мысль становится для нас видимой, целой и неделимой. Если создание мысли – это процесс, собирание целого из десятков или сотен частиц, то при растворении мысль она исчезает целиком, а не распадается на сегменты, из которых была сделана. Эти сегменты лучше назвать дхармами, чтобы не плодить новые слова. Дхармы существуют в трех агрегатных состояниях – в виде ничего, в виде дхарм и в виде мысли так же, как вода бывает льдом, водой и паром. После того, как мысль засвидетельствована, она мгновенно растворяется по причине самого факта ее свидетельствования. Подчеркиваю, она не рассыпается на частички, а исчезает полностью, как единое целое. И на этом же месте снова начинается сбор новых сегментов новой мысли. Частицы это выглядят как нечто живое. С одной стороны, мысль цельна, с другой, она сама состоит из мельчайших частиц, не пойми чего. С одной стороны, мысль – это волна. Мысль возникает в объеме или на поверхности, не пойми чего, сразу во всех частях объема или поверхности одновременно. С другой – частица, ибо образование мысли происходит в границах объема или поверхности, не пойми чего. Да и собирается она из блоков, кирпичиков. Эти кирпичики наделяют мысли информацией. То есть у мысли есть алфавит, из буквок которого набираются слова и фразы мысли. Алфавит у всех мыслей один и тот же, независимо от того, на каком языке человек думает, мужчина он или женщина. Сколько таких пазлов имеется, понять невозможно. Откуда они берутся? Этого не видно. Однако есть понимание, что все мысли, какими бы они ни были, состоят из одинакового количества этих непонятных частичек. Больше ничего об этом я сказать не могу. Десятое. Мысли кажутся нам хорошими или плохими, легкими или тяжелыми. На самом деле мысли совершенно нейтральны, только информативны. Легкими или тяжелыми, хорошими или плохими мысли делаются в сочетании с чувствами в результате деятельности внутреннего цензора. «Я», о котором речь пойдет в свой черед. В моменты, сопровождающиеся сильными чувствами, как положительными, например, смех, так и отрицательными, например, ужас, мышление прерывается. Мысли не свидетельствуются. Мы некоторое время ни о чем не думаем, но наше существование продолжается, как ни в чем не бывало. Мы продолжаем быть наполнены только чувствами, без всякого ущерба для себя и своего последующего мышления. В этом отношении чувства сильнее мыслей, а мысли слабее чувств и не могут их остановить или изменить, в чем легко убедиться, наблюдая за собой. Мысли с точки зрения эволюции – недавнее изобретение. Они появились из чувств, хотя не имеют черт последних. 11. Мысли у всех, кто умеет думать, одинаковые. Человек, мартышка и кот-барсик думают одинаково, просто мысли у них разные. 12. Самое важное свойство мысли – это творение реальности. Если мысли существуют до тех пор, пока думается, то мир существует до тех пор, пока его думают. Ничего, кроме мысли, не существует. Они – причина всего, что есть и все, что есть. Об этом мы поговорим в конце книги, рассуждая о природе реальности.